Спецотряд сопротивления двинулся в бой. В глазах горит решимость, а страх сам боится приблизиться к этим людям. Время шуток и веселья закончилось. Никаких сомнений, никакой жалости. Уверенные шаги, каждый из которых неумолимо приближает к праведникам их погибель. Третий глаз открыт, волшебная сила горит ореолом вокруг четверых владельцев священных посохов. Юнан, уже видевший все это один раз, краем глаза наблюдал за тем, как отшатнулся Али-Баба, как Рэн-Каэн крепче сжал пальцами подлокотники стула, на котором сидел, а Рэн-Каэн неожиданно придержал собственное ехидство, на которое прежде не скупился по отношению к наглой и горделивой, по его мнению, волшебнице, не проявляющей ни грамма уважения к его брату и их семье, волшебнице, с чьих губ в прошлом сорвались слова заклинания, копье грома. Даже Му стоял в удивлении, приоткрыв рот, а Тит виновато опустил глаза под строгим и осуждающим взглядом Игнатия Алексия, который требовал найти хоть одно вразумительное оправдание, почему о существовании угрозы такого уровня, что бродит среди людей под видом обычной женщины, до сих пор не было известно империи, тогда как маги этой самой империи уже который день шляются не пойми где, да еще в компании этой самой угрозы, и тратят время впустую. Они вообще люди? Ошеломленно выдыхает принц Каха, не веря собственным глазам, которые видели не сражение, не бой, а настоящее уничтожение. Синдбад непроизвольно в ужасе приоткрывает рот, обескураженным взглядом наблюдая за тем, на что способна его женщина во всей красе, тогда в Синдории. А если бы она желала ему смерти, вступила с ним в настоящее сражение, а не в несерьезную потасовку, от его страны не осталось бы ничего, кроме руин. От любой страны не осталось бы ничего, кроме руин. Это невозможно. Такого уровня волшебства просто невозможно достичь, еле слышно шепчет ему Райха, крепче сжимая в руках свой посох, пораженная не только способностями Интисар, но и всех волшебников Альматарана. Чтобы пространственно-временная магия была способна сломать само пространство, это же это просто, не веря в увиденное, продолжает волшебница, глядя на то, как в сцене битвы сопротивления против праведников сама реальность была испещрена трещинами, расходящимися от всех созданных Интисар порталов. Этих четверых с лихвой хватило бы, чтобы стереть с лица земли целое государство меньше чем за день, хмуро добавляет дракон. Не тот враг, с которым хотелось бы иметь дело. Не переживай, дракон, раздается мягкий голос Юнана, прерывающий дальнейшие дискуссии. Они не враги, но и друзья, с которыми нужно считаться. Они не враги, а кто же тогда враг? Никто сейчас не понимал, откуда же явились Альсармин, кто терроризирует их мир уже не первое столетие, и как с ними связано такое, казалось бы, сплоченное и дружное движение, именуемое сопротивлением. Потому что пока на роль безжалостных злодеев подходят лишь одни, и вывод напрашивался отнюдь нехороший. На самом деле, представители разных рас могут понять друг друга. И есть простое доказательство по этому поводу, улыбаясь, пропел Анвар, вернув волшебнику его же слова. «Видишь ли, — продолжила Интисар, — есть кое-что, что объединяет все расы без исключения. То, что действует на всех абсолютно одинаково, тем самым доказывая, что все мы похожи друг на друга. И что же это? Презрительно выплюнул праведник. Сила притяжения. Хором выкрикнули они. Сархан и Анвар моментально подхватили мужчину под руки, а Интисар подняла его за ноги, после чего их всех телепортировала к краю корабля, и они скинули кричащего в страхе праведника, который пару секунд спустя разбился от удара о землю. Еще одно доказательство беспощадности и жестокости волшебников, которых боялись даже соратники. Бесит. Едва ли не рычала разозленная Интисар, будучи запертой под своеобразным арестом в комнате вместе со своими названными братьями. Вы ведете себя недостойно, вечно вы занимаетесь глупостями, вы выставляете сопротивление в плохом свете, передразнивала она слова волшебников писклявым голосом. Блять, хоть раз сами что-нибудь сделали бы. Синдбад ее просто не узнавал. Столько жестокости, столько пыла и воинственности, столько яростного пламени, заключенного в женском теле. И вот это, его милая глупышка, его очаровательная талантливая волшебница, да это же чудовище, могущественное, неконтролируемое, готовое гневно сражаться до последней капли крови за собственную правоту, неприемлющее чужой мягкости и компромисса. Даже Рэн-Каэн, человек, известный своей жестокостью, воинственностью и нелюбовью к компромиссам, в глубине души был обескуражен, хоть и не позволил этому чувству отразиться на своем лице. Эта женщина была не только гением в области магии и мастером артефактов, кои ее описывал Аладдин, не только могущественным по силе волшебником, кои ее назвала Рэнгёкуин. Интисар воевала, не сидела в своей магической башенке со остроконечной шляпой на голове, бесконечно что-то изобретая и делая открытия в магии, которые в теории могли бы принести немалые разрушения. Она была боевым магом, и приносила немалые разрушения не в теории, а на деле. Все, о чем их предупреждали в отношении этой женщины, было не в теории, не преувеличением, не вероятной перспективой. Она когда-то уже делала все то, о чем Аладдин, Юнан и Рэнгёкуин предостерегали их всех. Тиса сама в шутку предупреждала всех не обижать ее и не злить. В шутку. Да, в шутку. Синдбад теперь воочию видит, чем эта шутка может обернуться. Шутка, черт возьми. Тиса могла смеяться над своей же шуткой. Они, на свой страх и риск. Как, просто как все пришло к тому, что есть сейчас. Что должно было произойти, чтобы она стала той, кого Синдбад знает сейчас. Той миролюбивой девушкой, чьей жестокости хватит только на то, чтобы бросить в лицо сладким пирогом с мягким кремом. Когда он совсем недавно говорил ей лично: «Боже, помоги нам», то рассчитывал на то, что увидит еще больше глупостей и стыдных шуток в ее исполнении, чем уже имел честь лицезреть, но даже представить не мог, что Бога придется просить оставить ее именно такой, какой он ее знает, и не дать ей когда-либо стать прежней. Она предупреждала, что я тогда была моложе, и в ее случае оказалось, что годы сделали ее мягче, сентиментальнее, терпимее к другим, умнее в плане жизненного опыта. И теперь Синдбад как никогда отчетливо понимал: она не наивная, не простодушная и не глупышка, она просто взрослая. И все те глупости, которые она творит веселья ради, которые многими воспринимаются как ребячество и несерьезность, лишь показывают, что Тиса всего-навсего приняла себя, примирилась с жизнью, которая у нее есть, и решила выбрать путь маленьких человеческих радостей и простых искренних чувств, а не пошла по дороге великой миссии и сверхидей, по которой пошли Рэнгёкуин и все нынешние маги. Она выбрала сохранить в себе человека, и она пробудила в Юнане человека, который, казалось, заснул навсегда, оставив миру лишь хранителя великого разлома. Не совсем улавливаю подтекст, почесала затылок Интисар. Она была согласна с доводами Сархана, но никак не могла понять конечную мысль. Подтекст такой: мы такая же лживая гниль, как и праведники. Мир, где больше не будет войн, сказка, которой сопротивление кормит своих волшебников. Хотя нет, такой мир возможен, но только при условии жесткого контроля, что в простонародье называют тиранией и диктатурой, а если еще точнее, это то, что последние 800 лет делает собор праведников. Сама понимаешь, этот вариант нам не подходит. Наша главная цель – мир, основой которого станет демократия, а за прошедшие годы мы ни на шаг не приблизились к этому. Знаешь почему? Потому что стоит нам закончить эту войну, следующая будет уже не за горами. Ее развяжут те, кому не понравится быть наравне с другими, сообразила Интисар. Эгоизм присущ всем разумным существам в равной степени. Все хотят лучшей жизни в первую очередь для себя, а понятие «лучшее» не имеет границ. Но, Анвар, почему ты сказал, что мы лживая гниль? Это было сродни кипятку, вылитому за шиворот. Потому что все мечты и убеждения об идеальном мире, где все живут в согласии и равенстве под правлением единого короля, дали трещину. Если еще тогда, еще задолго до победы над своим врагом, эти трое знали о том, что равенство путем всеобщего взаимопонимания и согласия лишь иллюзия, а мир вечно будут разрывать войны и конфликты, то насколько же наивно и глупо со стороны нынешних королей верить в то, что уж они точно смогут построить идеальный мир. «Нет», – прошептала Интисар, широко распахнув в шоке глаза. Она поняла, к чему клонил Сархан. «У нас есть сила, и стоит нам начать ее использовать для подавления конфликтов и беспорядков, как мы тут же получим титулы деспотов и самодуров, которые используют магию в угоду собственному честолюбию. Мы повязаны по рукам и ногам. Вот почему Соломон действует так осторожно, и все сопротивление призывает к этому». Каэн недовольно фыркает и поджимает губы, вынужденный признаться самому себе, что ошибался, считая эту женщину глупой, несведущей, наивной и просто смехотворной. Эта женщина – опасность, не уступающая Гёкуин. Императрица подобна яду, неспешно проникающему в самую глубь мира, а затем медленно и гадостно отравляющую все изнутри, пока не оставит после себя лишь гниющие останки. Женщина, носящая такое миленькое и безобидное имя Тиса, являет собой огненный дождь, способный внезапно обрушиться с неба и стремительно пронесется пламенем по всей земле, не оставляя после себя ничего. Неизвестно, что хуже. Хотя хуже ждало всех дальше, когда четверо волшебников объявили Соломону свое предложение о разделении отряда, а точнее, об отделении их четверых для более свободного принятия решения и действий в продолжающейся войне с праведниками. Не стал Аладдин отказываться от нескольких более приятных моментов во всем этом, чтобы немного ослабить возникшее напряжение, с легкой улыбкой смотря на реакцию Синдбада и Камея, когда те услышали, что волшебница лично знала их джиннов, и даже когда-то сражалась за их народы. И, возможно, веселые моменты истории продолжились бы дальше, если бы Аладдин, желавший все же избежать показа одного события, не был одернут Юнаном, сказавшим, что здесь собрались взрослые люди, которым хватит ума проявить благоразумие, оправдано то и правда, чтобы быть неприятной, поэтому пусть показывает все, как было. Мальчик бросил короткий сочувствующий взгляд в сторону короля Синдории, и все же показал то, что Синдбад предпочел бы не видеть никогда. Женские пальчики неторопливо вплелись в мягкие голубые пряди, не сильно сжимая их, и в то же время, не позволяя отстраниться, а губы соприкоснулись в легком ненавязчивом поцелуе, ласково, без принуждения, ну и слегка, совсем чуть-чуть неумело. Оторвавшись от губ брюнетки, Уго поймал ее немного недоуменный взгляд. Она явно была сбита с толку, не понимая, отвечает он ей, или же хочет аккуратно отстранить от себя. Мягко улыбнувшись, он вновь, опять же никуда не торопясь, прикоснулся губами к ее губам, даря ей чувственный поцелуй. Поразительно, что вместо насмешек и острот со стороны собравшихся, все проявили к лидеру Альянса Семи Морей какое-никакое понимание, вызванное не иначе как мужской солидарностью, смолчав и не ехидствуя на тему того, что видели сейчас. Погладив девичью спину, ладони волшебника скользнули вверх, оглаживая лопатки, после чего немного надавил, заставляя Интисар прижаться еще ближе, тогда как сам он отпустил ее губы и пару раз невесомо поцеловал мягкую шею, которая находилась прямо перед глазами. Тихо выдохнув, Уго положил голову на плечо девушки, пытаясь успокоить спятившее сердце. «Достаточно. Им обоим пока достаточно. Синдбаду тоже было достаточно, потому Аладдин попросил прерваться на пару минут, чтобы передохнуть, ведь магия ясновидения отнимает много сил, что, конечно, было ложью, а перерыв был нужен вовсе не юному маге. Насчет той ситуации с Фалан, неуверенно начала она, слегка нервно улыбаясь, потому что не знала, как помягче преподнести информацию. Уго, понимаешь, я нормальная, просто не удержалась, хотела пошутить над вами. Это было последнее, что услышали зрители, прежде чем наступило молчание, благодаря которому появилась возможность переварить увиденное. Синдбад сидел неподвижно, лицо его не выражало ни грусти, ни злости, ни озадаченности. Король казался просто задумчивым, время от времени постукивая кончиком пальца по подлокотнику стула, на котором сидел, и лишь потемневший взгляд янтарных глаз, скрытых за упавшими на лицо прядями волос, мог выдать, какое пламя бушевало в его душе из-за увиденного. Но никто не решился трогать короля Синдории, интуитивно чувствуя, что несмотря на внешнее спокойствие, лучше его сейчас не беспокоить даже заботой. Синдбад недавно вспоминал о том, как намеренно задирал Иснана перед схваткой. «Карма шлет большой привет. Получи, распишись и почувствуй себя на его месте. Жизнь его наказывает ею, не иначе. За двуличность и лицемерие, за любовь поступать так, как ему захочется, игнорируя все, кроме собственных желаний и мечт, за безалаберное потакание любому своему хочу, за самонадеянность и себелюбие, за гордыню, жадность и готовность идти по головам, а теперь еще и за разгульный образ жизни. В его прошлом и его постели было столько женщин, что их не сосчитать, а лица и вовсе не вспомнить. Тиса смирилась с этим, здраво рассудив, что невозможно изменить то, что уже произошло, даже если она будет кричать и ругаться на него каждый день. Синдбад уважал ее за проявленную мудрость и благодарил за то, что она решила просто закрыть глаза на его прошлое, а не начать в нем копаться, заведомо зная, что ничего хорошего ее там не ждет, и что он раскаиваться подобно нашкодившему мальчишке за это не будет. Что сделано, то сделано. А ссоры, скандалы, крики и прочие девичьи выступления Синдбад терпеть не может, и ни одной, даже самой дерзкой и влюбленной в него женщине, с которой он разделил постель, не позволял переходить эту черту, сразу пресекая все попытки, напоминая, что он как-никак король, и совместное времяпрепровождение не дает ни одной девице статус его возлюбленной и право предъявлять ему что-то, строя иллюзии, где он им чем-то обязан. И уж точно он не обязан с пеленок хранить верность той, а каждая норовит посчитать себя той самой, о ком даже не знал никогда. Тиса его приятно удивила своим нестандартным, но действительно мудрым подходом к этому вопросу, хотя была какая-то ирония в том, что именно с той самой он до сих пор так и не разделил ни разу постель. Было бы справедливо с его стороны ответить на ее мудрость и терпимость тем же, но в его прошлом было столько женщин, что их не сосчитать. В ее столь далеком прошлом он пока что увидел лишь один поцелуй, такой милый, сдержанный, искренний, несмелый, но до легкой зависти взаимный. Один поцелуй, из-за которого он сейчас готов захлебнуться в собственной ревности. Синдбад несправедлив, лицемерен и двуличен, а еще жаден. Он хочет быть для нее единственным во всем. Он хочет, чтобы до него она даже не любила никого, хотя и понимает, насколько глупо, абсурдно и невыполнимо такое эгоистичное «хочу». И сейчас он более, чем когда-либо желает сжечь все, что стоит на пути к его женщине. Ее прошлые симпатии, свои прошлые похождения, из-за которых ему впервые в жизни кажется, что он слишком грязный, чтобы сметь прикасаться к ней. Ее оставшиеся секреты, его необоснованные подозрения невесть в чем, даже собственное королевство и мечту о мире без войн сейчас в пылу дьявольской ревности ему хочется разнести до основания, чтобы все это прекратило висеть на его шее тяжким грузом и наконец дало свободно, без оглядки отдаться на милость желаниям сердца, а не разума, страхов и гордыни. 5 лет, 5 долгих лет беспрерывной войны в Альматаране, что породило 4 королей войны, магические артефакты, ставшие легендарным оружием, сотворенные руками и умом всего лишь одной волшебницы, которую прозвали Козырем Соломона. Аладдин намеренно дополнительно показал еще одно событие прошлого из бесконечного множества, одну из битв, где Интисар сражалась против праведников одна, без своих напарников, воевавших в то же время на других территориях. 31 Тогда ее появление было эффектным, потому что никто не ждал, потому что в том сражении ее и не должно было быть, но она, каким-то образом прознав о тяжелом положении волшебников из сопротивления и армии союзной расы, с которыми те сражались бок о бок, пришла на помощь. Это было в землях Феникса и ее расы, которые едва освободились от влияния башни и не были способны сразу вступить в бой, а праведники, не намеревавшиеся так просто соглашаться на поражение, с небывалой яростью и фанатизмом бросились сражаться с теми, кого называли грешниками. Интисар пришла вовремя, перевес в битве не в пользу сопротивления уже произошел, но шанс на победу оставался. Пришла, спустилась с неба, паря над головами союзников, окутанная ореолом света и безграничной силы, что давал священный посох, в ее руке подобный копью, и открытый третий глаз, пока поле битвы разрывали в хаотичном порядке вырывающиеся из земли до самого неба ледяные колья, созданные ею. Не было произнесено ни слова, она лишь посмотрела тогда сверху вниз в глаза тому, кто был назначен командующим в этом бою с их стороны, безмолвно предупреждая не соваться, пока она не отвлечет большую часть врагов на себя, перетянув их внимание и концентрацию, а союзники потом, когда волшебница расчистит им путь, вновь пойдут в атаку и завершат эту битву. Стоило тому волшебнику уверенно кивнуть, и она, все так же держась в воздухе, не сомневаясь ни секунды, ринулась вперед, расчищая себе путь силовой и световой магией, после чего неспешно приземлилась на землю, аккурат между 2 ослепляющими своим светом молниями, ударившими с неба. Хоть и медленно, но даже так земля под ней, за мгновение до того, как ноги волшебницы ее коснулись, пошла трещинами из-за давления магической силы, что всегда сопровождало открытый третий глаз, как и ореол света, окружавший таких волшебников. Великая магия. Аладдин показал это, потому что на него самого когда-то произвело неизгладимое впечатление то сражение, и заодно чтобы все могли воочию увидеть, что королевой войны эта женщина была прозвана не за красивые глаза, не за таланты в магии, а за умение воевать так, словно она была рождена для этого, как и остальные короли войны. Маленький маги подмечал выражение лица каждого, и более всех жалость вызывала Алибаба, потому что юный Салуджа был очень добрым и отзывчивым по своей натуре, всегда в любой ситуации отдаст предпочтение пути меньшей крови, если это будет даже иллюзией выбора. Никто не был так уверен в добром сердце и мирной натуре Тисы, как Али-Баба, считавший, что все сказанное о ней – перевирание, преувеличение, наговоры, что на самом деле все не так ужасающе опасно, как кажется, что, зная волшебницу лично, никогда не повернется язык назвать ее угрозой или того хуже, врагом. Но сейчас наивные иллюзии принца Балбадда обратились в ничто, когда он смотрел на королеву войны, гордо и непоколебимо стоявшую посреди поля битвы, завершившейся ее безоговорочной победой, где земля была усеяна трупами, кровью, пеплом и огнем, а небо над головой затянуто черными тучами и не менее черным дымом, не позволяющим свету солнца пробиться, чтобы подарить хотя бы один лучик надежды. Но надежда не приходит туда, где ступает нога королей войны, и даже воинственная и необузданная красота королевы, не померкшая в пылу битвы, не вселяла ни в кого надежду на милосердие, когда она выносила приговор выжившим врагам, что были брошены на колени к ее ногам подобно трофеям. Емурайха, принцесса Кагёку и принцесса Хакуэй громко ахают, резко прижав пальцы к губам, когда головы врагов королевы войны полетели с плеч по ее приказу, озвученному быстро, уверенно, без лишних раздумий и сомнений, а некоторые она и вовсе отсекла сама посохом, который потом, словно действительно держала не магический артефакт, а копье, резким движением бросила в спину тому единственному, что вырвался из рук солдат другой расы и осмелился попытаться бежать, пробивая его тело насквозь, и все это прямо там же, на пепелище, приумножая количество мертвых тел, усыпавших захваченную силой землю. Девушки ужасались тому, с чем им придется иметь дело, если их короли не придут к соглашению. Ужасались тому, кто именно все это время стоял так близко, не вызывая ни малейших подозрений о своей природе. Короли войны не ведают снисхождения, не берут пленных, и приходит не договариваться, а завоевывать. Это те постулаты, которые выучил весь Аль-Матаран за 5 лет. Мир и разговоры, Соломон, война и кровь, 4 короля. Они две стороны одной и той же медали, что зовется сопротивлением. И если кого-то не устраивает одна сторона, то всегда есть альтернатива в виде другой, с которой не каждый решится иметь дело. Мой брат и король, едва слышно шепчет Камы, наклонившись к уху Каина. Боюсь, наши планы придется изрядно скорректировать, учитывая такие обстоятельства. Каин никак не реагирует на слова младшего брата, но едва заметный кивок головой дает понять, что он прекрасно понял то, как Камы мягко и вежливо завуалировал слова о тотальнейшем кошмаре всему и всем в лице женщины, которую Юнан настоятельно рекомендовал не злить. Каин был всецело согласен с братом, так как такие обстоятельства способны изменить чьи угодно планы, причем кардинально. Теперь их уже разрушенный, но все же некогда существовавший союз с Гёкуин хоть и считался всеми предательством по отношению к миру, особенно в глазах Хакурю, но тот союз сейчас кажется меньшим из двух зол, с которым принцы рисковали столкнуться. И сколько бы в дальнейшем забавных курьезов и веселых событий не показывал Аладдин, как будто пытаясь сгладить то, что было ранее, все пролетало мимо смотревших, раз и навсегда запомнивших, что таится за беззаботной улыбкой на симпатичном женском личике, и какие приказы способны отдавать эти губы, произносящие глупые шутки. Девочка-дурочка, волшебница-растяпа, глупышка-деревенщина. Ну да, конечно, осознание больно било по каждому. Осознание собственной ничтожности перед такими, как Рен Гёкуин и Интисар. Ее имя говорит само за себя. Ее имя и есть настоящая она. Насколько же простодушными идиотами все они были в ее глазах, когда пытались тявкать в сторону зверя, способного перекусить им хребет в любой момент. Поэтому она постоянно смеялась над ними, поэтому умилялась чужой гордыне, словно смотрела на дурачащихся детей, борющихся за песочницу, поэтому не обижалась на их, порой, обидные остроты, считая всю их царственную ораву смехотворными глупцами, и не желая разрушать их такие милые иллюзии о мире, где они что-то там решают. Они действительно решают, потому что Рен Гёкуин, Интисар, Юнан и им подобные разрешили нынешним королям поиграть в главных. Мысль, мимолетно пронесшаяся в голове Му Алексия, заставила его пальцы дрогнуть. А если бы во время битвы Империи Рем с Магнаштадтом на стороне волшебников был не Аладдин, впоследствии оказавшийся маги, а она, Аладдин даже при своем юном возрасте и ограниченном арсенале заклинаний смог песчаной волной отшвырнуть армию Империи Рем и непревзойденный отряд фаналисов обратно к берегу, на котором они высадились. А если бы на его месте была она, они бы все были мертвы. Их никто не упрашивал бы отступить, с ними никто не пытался бы договориться. Она бы просто уничтожила врага, да так, что хоронить было бы нечего. Примерно о том же думала принцесса Хакуэй, вспоминая конфликт с кланом Кага, до того, как они пришли к компромиссу благодаря Аладдину. Такие же мысли одолевали Алибабу, когда он вспоминал гражданскую войну в Балбадде, в которой без Аладдина он бы не выиграл. Именно это засело в голове Синдбада и его генералов, пока перед глазами проносились события, приведшие к уничтожению первой Синдории. Было настоящим кошмаром даже представлять ее на стороне его врагов во времена тех событий. И в то же время не менее страшно было представлять ее на своей стороне. Синдбад вынужден признать, что даже он, покоритель семи лабиринтов, не смог бы ее обуздать, ту ее из прошлого, ту, что моложе. Он не смог бы держать рядом такого союзника и не бояться. Это просто слишком, по крайней мере для одного человека. Он не выдержал бы ответственности за пролитые реки крови и разрушения, которые способна принести эта женщина в пылу битвы. Но король Соломон смог. Как бы история ни рассказывала о том, что короли-воины не подчинялись Соломону, именно этот выдающийся волшебник единственный во всем мире смог их обуздать, смог вызвать в них щенячью преданность, любовь и привязанность. Ни сопротивление, ни Уга, Шиба и остальные друзья, ни близкие всем идеи и благие намерения, нет, только Соломон смог обуздать этих кровожадных демонов, не побоявшись приручить их подобно трепетно любимым щенкам, и оставить подле себя, не побоявшись взять за них полную ответственность. Это был смелый поступок, на который мало кто отважился бы, а легендарному королю королей, как выяснилось, храбрости не занимать. До какого черта, не на шутку разъярилась брюнетка. Фокалор запретил появляться в его землях в ближайшие 500 лет, Лирае, которая втюрилась в этого быка-осеменителя, на меня обозлилась из-за того, что ее благоверный ненавидит меня, типа за компанию. Заган сказал, что если я зайду на территорию его расы, меня сразу казнят. Барбатос всегда рад Анвару, а мне запретил приближаться ближе, чем на 400 километров. Вассага выражает бесконечное уважение к Сархану, а на меня сразу направляет оружие, не позволяя пересечь границу. Господи, даже Пайман мне не рада, а я ведь красивая девушка, как раз в ее вкусе. А самое поразительное – Амон. Старина Амон, добряк Амон, хороший друг Дергама, моего учителя, моего названного отца, любезно попросил меня не навещать его и земли племени отшельников, пока не сменится вождь, а сам он не отойдет на покой в мир иной. Теперь еще и Астарос к этой шайке присоединился. Уроды, только Баал и Дантелион меня любят, и я их буду любить в ответ, а остальные пусть отправляются в ад. Хоть веселье от увиденной сцены никто не испытал, но каждый из королевских кандидатов отметил, что даже их джинны не водили дружбу с этой женщиной, что о чем-то договорит. Лишком и удивленно вскинул брови, не ожидав, что именно его джинн имел столь хорошие отношения с Интисар, и подозрения касательно того, во что это могло вылиться в дальнейшем, уже начали закрадываться в голову второго принца. Он хотел бы ошибаться, неприятно быть должным. Ха-ха, Уга не смог захомутать подружку за эти 58 лет, Ару, издевательски протянула Фалан, прикрыв ладошкой рот, и такое чувство, что с годами он мнется все больше и больше при виде незнакомых девушек, Ару. А разве, недоуменно моргнула Шиба, привлекая своими словами внимание всех присутствующих. Разве Интисар не подружка Уга? Наивно спросила молодая волшебница. Громкий смех волшебников был красноречивее любого ответа. Подружка, ха-ха-ха, Интисар скорее несбыточная мечта Уга, Ару. Все совсем не так, в панике пытался оправдаться Уга, покраснев до кончиков ушей. Мы просто друзья, нет ничего такого, тараторил он, размахивая руками в жесте отрицания. Ну да, конечно, иронично произнесла рыжая волшебница. То-то ты, как и Иснан, взгляд от нее оторвать не можешь. Минутку, а я тут при чем? Иснан вообще не понял, каким боком его сейчас приплели к разговору. Да ладно, выступил в поддержку жены Вахид, признавайся, она тебе с первого дня нравится, поэтому постоянно лезешь к ней. Бедняга, весь извелся, уже не знает, как еще привлечь внимание нашей чернобрысой язвы, ехидничал мужчина. Казалось бы, глупость глупостью, зачем Аладдин им всем это показывает? Тут в большинстве своем собрались серьезные взрослые мужчины, которые плевать хотели на чьи-то дела любовные, однако, теперь это уже не вызывало ни скепсиса, ни смеха, и даже Каэн сосредоточенно наблюдал за тем, что показывал маленький маги. Теперь это была единственная возможность найти слабые места волшебницы Интисар. Юнан говорил, что она подвластна чувствам и эмоциям, на них и нужно делать ставку, потому что никакими иными способами эту женщину не одолеть, не приструнить. И кто знает, возможно, секрет к ее расположению намного проще, чем кажется. Бессмысленно разворачивать в голове целые стратегии по тому, как с ней держать нейтралитет или создавать союз, когда это воинственное чудовище может само превратиться в ласковую кошечку, льнущую к тебе под руку. Добродушный волшебник Уга, обладавший на редкость мягким нравом, вокруг которого Интисар велась, с которым была как шелковая, возле которого млела как возле любимого хозяина, которого сама же и выбрала, доказал на собственном примере, что именно это и только это с ней работает. Нужно лишь понять, чесать ее за ушком или гладить по спинке. И именно на это сможет дать ответ вся эта сопливая любовная хрень, которая творилась в отряде повстанцев Альматарана, которую вынуждены наблюдать короли, только сейчас проявившие слишком очевидный интерес к этой стороне жизни сопротивления. «Ты пришел поговорить со мной, мальчик», – прошелестел белоснежный, ослепительно сияющий, дракон, внимательно осматривая прибывших гостей. «Древние создания», последняя представительница расы драконов начала. Все смотревшие были поражены, увидев необычное создание. Даже Емурайха, для которой чудеса этого мира были обыденностью, с нескрываемым любопытством рассматривала дивное существо, попутно слушая его разговор с пока еще не королем Соломоном. Есть волшебник, который старше Давида, всего на 3 года, но разница есть разница, и этот волшебник сейчас жив. Воскликнул Уга, ошарашенный неожиданной информацией. Да, всего одного слова, которое выбило из колеи всех троих. Я не знаю, где он сейчас и что делает. Он, как и прежде, скрыт от моего взора, мягко отозвалась дракономатерь, одним голосом призывая волшебников успокоиться. Лишь недавно я вновь начала ощущать его присутствие в этом мире. Кто он? Нахмурившись, спросил Соломон, но ему не удалось скрыть в голосе напряжение. Я не помню его имени. Много лет назад, кто-то стер его из моей памяти с помощью могущественной магии, но довольно об этом. Мальчик, ты ведь пришел ко мне, чтобы узнать другое? Тит опускает голову и незаметно сжимает руки в кулаки, зная, во что выльется это упоминание о старейшем волшебнике, и уже предчувствуя, какая потом шумиха поднимется в родной империи после возвращения с острова делегации, когда полученная информация будет вынесена на обсуждение среди правящей верхушки, и все будут спрашивать с него, почему он не принес пользу империи, когда был шанс. Маги нутром чуял, никакого хорошего результата по итогу не будет, ни с их императором, который будет с пеной у рта орать о том, что все они лишь привезли проблемы с того острова, а не ценную информацию. Его руки касаются сухие пальцы Игнатия Алексия в мягком, отеческом жесте, заставляя маги разжать кулаки. Тит непонимающе смотрит на главнокомандующего, и в его глазах он находит все ответы. Их империи не нужно знать о том, кто ходит по этой земле. Они расскажут все, кроме этого. Достаточно того, что это будет знать верховный главнокомандующий, маги и их верный отряд фаналисов под предводительством своего надежного командира-полукровки. Говорить остальным о той женщине, лишь сеет беспорядки и панику, потому что ей сделать все равно ничего не получится, а себя и свой народ изведут, не без помощи императора, который даже слушать до конца не станет. Пусть она останется просто кем-то, кого когда-то по всему свету разыскивал король Синдории, дав повод для возникновения всяких небылиц по всему миру, в которых сердце могущественного и прекрасного короля смогла пленить простая деревенская девушка, которую он хочет сделать своей королевой, потому и ищет. Или что она всего лишь кто-то там, кто осмелился ограбить королевскую сокровищницу, из-за чего король Синдории теперь ищет мести, и тому подобные версии. Иногда правду стоит оставить при себе, даже если это идет вразрез с клятвой императору. Иногда, это как раз тот случай, они просто выберут меньшее из зол. Сму Игнатий тоже обязательно переговорит на обратном пути в Римана. А пока, слышь, Анвар, тихо подозвал его к себе Вахид, подружески приобняв зеленоволосого за плечи. «У меня тут через несколько месяцев день рождения, может, замолвишь за меня словечко перед Интисар? Прекрати, Ару, ты взрослый мужик, а не мальчишка, которому лишь бы в игрушки играть. У тебя вон, сын уже есть, Ару. Глупая женщина, ничего ты не понимаешь», — воскликнул беловолосый. «Неужели его жена не понимает разницу между игрушками и потрясающим оружием? «Кстати, можно мне мелкого взять?» – засиял Анвар, уже протягивая руки к Тес. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, давай договоримся», – притормозил его Вахид, положив руку на плечо. «Можешь нянчиться с моим сыном сколько угодно, если ты уговоришь Интисар подарить мне на день рождения». Бессмысленно отрицать. Любой сейчас хотел бы оказаться на месте Анвара и Сархана, получив просто так, потому что день рождения, подарки, подобные луку из стекаялой саламандре. Кагёку невольно подмечала, что каждый раз, стоило алому клинку мелькнуть в истории, глаза Кахи нездорово блестели, намертво прикованные к двуручному мечу, который навеки пленил сердце третьего принца Империко. Принцесса коротко улыбается, прикрывая рукавом платья губы, понимая, что ее дорогой брат вероятно душу готов продать за этот меч. Впрочем, ни один Каха облизывался на меч-артефакт. Причем ни один касается как присутствующих здесь сегодня, так и тех, кто был в далеком прошлом. На Шарткана и вовсе было больно смотреть, когда он щенячьим взглядом наблюдал за каждой секундой того, как волшебник Сархан орудовал алой саламандрой. А уж что творилось с Емурайхой. Она не была поклонницей оружия, но не могла не оценить идею и совершенную реализацию, на выходе давшие потрясающие воображение артефакты, включая ожерелье Дергама. Артефакты, каждый из которых будет стоить примерно как половина континента. Артефакты, которые взяли и просто подарили, потому что просто день рождения. Это в голове не укладывалось. Вообще ни у кого. Нужно породниться, безапелляционно заявляет своим братьям принц Каха, всем своим видом показывая, что ему наплевать как, какой ценой и через кого именно из их семьи им придется это сделать, но он готов на все, чтобы на день рождения получить хотя бы отдаленно похожий подарок. «Ты про женщину или про меч?» – насмешливо хмыкает Каэн, не впечатленный боевым настроем своего младшего единокровного брата. А вопрос он задал правильный, потому что по Кахе действительно было непонятно, кого именно он хочет принять в семью – меч, в который влюбился до беспамятства, или женщину, которая его создала – и в теории может создать еще. Дальнейшее веселье прервал неожиданный взрыв, недалеко от территории базы. Огромный огненный столб пламени вырвался прямо до небес, а ураган, вызванный освободившейся взрывной силой, сбивал с ног всех, и даже тех, кто находился на базе и был защищен ее стенами. Земля под ногами дрожала от силы взрыва, а жуткий грохот ужасал. Кое-как извернувшись, Анвар рухнул на спину, когда его сбил с ног дикий ветер, тем самым защитив от ранений маленького ребенка, которого он держал на руках, и пытался максимально спрятать от дыма, пыли и остального. «Что за чертовщина только что произошла?» – прохрипел Сархан, откашливаясь от пыли. «Это же, в чем дело, брат?» – произнес Иснан, когда пыль немного осела, и он смог четко увидеть Сетту, у которого на лице отражалось сильное волнение, что ему не свойственно. «Это должно быть Интисар, я видел, как она шла в ту сторону со стопкой книг. Они нашли виновницу, но не в том виде, в котором ожидали». Роро из отрядов аналисов в удивлении вскинул брови и непроизвольно присвистнул, когда увидел, что стало с волшебницей. Даже ему, когда он был рабом, так не доставалось. Он вообще не думал, что волшебники подвергаются таким рискам, когда занимаются этой своей магией. Хотя не только для него это было откровением. Ни Джафар, ни Камы, ни все остальные, мало разбирающиеся в магии, не могли представить, что подобные последствия возможны. Магия опасна и для волшебников тоже, но чтобы настолько, краем уха любой конечно же слышал, что да, опасно, очень опасно, но реальные последствия, которые они сейчас видели впервые в своей жизни, превосходили все мыслимые и немыслимые предположения. Руки по локоть, ноги по колено, часть спины – полностью обожжено до мяса, на земле растекается лужа крови, на теле огромное количество резаных ран, которые напоминают те, что остаются на противниках Сархана после его заклинания вихревых кинжалов. Девушка была без сознания, а дыхание еле определялось. Третий глаз был открыт, и словно застыл в таком состоянии, не закрываясь, даже когда волшебница без сознания, что было очень странно. «Интисар!» – воскликнула Фалан, первой бросившись к девушке. «Сетта!» – в панике крикнул Иснан, одной интонацией прося брата помочь. Парень боялся дотронуться до волшебницы, по всему ее телу кровоточащие раны, и он может запросто задеть одну из них, потому что живого места практически не осталось. Маг льда тут же покрыл обожженные участки тела девушки тоненьким слоем льда, и попытался отдельно заморозить большую часть ран, особенно глубоких, чтобы остановить кровотечение, иначе она умрет от потери крови еще до того, как ей успеют оказать помощь. «Надо отнести ее на базу, моя магия сейчас ей не особо поможет», — напряженно произнес смуглый волшебник. «Фалан, помоги доставить ее к лекарю. Не видели бы ее сейчас живой и здоровой, большинство смело сделало бы ставку, что она умрет после таких ран». Волшебница сама однажды мимолетно рассказывала Синдбаду, что Уга, с которым они якобы давние знакомые, не поощрял ее импровизацию в магии. Теперь король понимает, почему, и всецело согласен с гением. Как оказалось, волшебный ковер, незапланированно унесший ее в лабиринт на 2 месяца, это еще цветочки, хотя бы живой осталось, и на том спасибо. «Никогда», поняла меня, «но почему?» «Интисар», я сказал, «никогда». «Ты меня плохо слышишь?» Девушка возмущенно засопела, не зная, каким словом назвать сейчас Соломона. «Никогда больше не сочинять заклинаний?» «Никогда». Наверное, в первый, а возможно и в последний раз все наблюдали за тем, как всегда сдержанный и невозмутимый даже в бою Соломон в гневе повышал голос, не предлагая, не рассказывая, не спрашивая мнения, а приказывая и не терпя возражений своему слову, которое он не изменит. Но изворотливости и словоблудию Интисар можно было только похлопать и позавидовать, если она даже в такой ситуации смогла найти лазейку, которой стал Уга. «Но ты все равно будешь наказана», — безапелляционно заявил Дергам. Не успела Интисар даже шага сделать, как Дергам аккуратно взял тесс на руки и, под панически истеричное «нет-нет-нет», Интисар быстрым движением передал малыша ей. Девушка застыла каменным изваянием в том же положении, в котором была, не двигаясь и практически не дыша, смотря куда-то перед собой зомбированным взглядом. Неожиданно мальчик улыбнулся и заливисто засмеялся, после чего потянул к ней маленькие ручки, но никак не мог дотянуться, а Интисар не шевелилась и продолжала притворяться столбом. Чувствуя, что все его попытки тщетны и желаемое не удается, Тесс начинал расстраиваться, а на большие зеленые глаза стали наворачиваться слезы. Хныканье, которая становилась все громче и громче, постепенно возвращала Интисар из прострации, но лучше ей не становилось. Остальные же с любопытством наблюдали за уморительной реакцией волшебницы. Осторожно, боязливо приблизив к себе ребенка, словно он был опасным могущественным чудовищем, Интисар неуверенно прижала мальчугана к себе, но перед этим, «Только попробуй сотворить какую-нибудь гадость», — хмуро предупредила она мальчика, который совершенно не понял слов. Схватив крохотными пальчиками длинные черные пряди, пацан заливисто засмеялся, прижавшись к шее девушки, которая, казалось, сейчас свалится без чувств от страха. «Заберите его», — беспомощно еле слышно пропищала королева войны. «Кажется, мы нашли ее слабое место», — со смешком произносит Шеркан. «И как она собирается быть мамой, если до оцепенения боится маленьких детей?» — в никуда спрашивает Писти. Все взгляды тут же обратились на нее, требуя объяснений, даже взгляды соратников, надеявшихся, что они ослышались. «Она собирается что?» – ошарашенно воскликнула Либаба, неверно расценив слова златовласой девушки, что была одним из генералов Синдории. Писти теряется от подобной реакции, искренне не понимая, что ее вызвало. Как будто она говорит о чем-то феноменальном и невероятном, а не об обыденности. Она сама говорила, что когда-нибудь в будущем планирует завести семью, родить детей. Юного наследника Салуджа это не успокоило, вот только его полный невысказанного ужаса взгляд теперь падает на Синдбада, а вслед за Алибабой и все остальные смотрят в сторону короля Синдории. «Что?» — в искреннем непонимании пожимает плечами мужчина. «Господин Синдбад, вы действительно планировали создать с Тесой семью и завести детей?» — удивленно и до безобразия простодушно спрашивает Алибаба, теперь-то наконец дав всем понять, как именно он понял слова Писти. «Я?» – обалдело переспрашивает Синдбад, еще и пальцем себе в грудь ткнул, будто спрашивал, точно ли о нем сейчас говорят, и когда его вообще успели приплести. Не то, чтобы он не думал, но с Тесой уж точно ничего такого не обсуждал еще. Он, не менее обалдело добавляет Джафар, также указывая на своего короля пальцем, словно не верил, что это о нем сейчас такое сказали. «Синдбад заведет семью и детей, да еще и с Тесой. Ха, ха, они друг с другом-то разобраться не могут, куда им детей?» Он, брезгливо бросает Каэн, демонстративно окинув взглядом короля Синдории с головы до пятой в отвращении, скривив лицо, словно не понимал, Как от такого человека, как Синдбад, можно хотеть детей? Первый принц мог бы запросто понять, почему вообще никто никогда не хотел бы иметь детей от короля Синдории, но вот обратное вызывало у него искреннее недоумение. А разве не она выдвигает свою теорию Му, единственный из всех правильно понявший слова Писти? Стойте, прекратите. Это были просто наши девичьи разговоры, пытается вразумить всех Писти, что вроде бы удается. Она говорила за себя, когда-нибудь, в будущем, в теории. Что вы тут устроили, Али-Баба? Простите, госпожа Писти, я, кажется, чуток неправильно вас понял, сконфуженно чешет затылок Салуджа, испытывая стыд. Полудурок, не с целью оскорбить или унизить, а просто подводя итог, хмыкает Каэн, заставляя принца Балбадда смешно насупиться. Вот почему Иснан, Сетта, Вахит и Фалан, говорил Соломон, я завидую, когда смотрю на вас, и в то же время, я вас уважаю. У вас есть семья и любовь, чего у меня никогда не было. Вы показали другим расам, как любят люди, такого я им дать не могу. Они доверяют мне, но, по правде говоря, можно сказать, они последовали за вами, а не за мной. Вот почему, с этих пор, когда я делаю что-то не так, вы должны сказать это мне прямо в лицо, и не забывайте напоминать мне, насколько я холоден, улыбнулся синеволосый волшебник. Столь искренняя речь, столь теплые слова. Ну разве Интисар может не испортить момент? Меня сейчас стошнит от передоза пафоса, скривилась девушка. Неужели нельзя было сказать проще? Например, ребята, если вы заметите, что я вдруг зазнался, отвесьте мне оздоровительной пиздюлины. Ох, что ты, Соломон, право слово, даже не стоило об этом просить. Разумеется, мы всегда тебе поможем, друзья, как-никак. Интисар, я в тебе ни секунды не сомневался. Забавно, но те, кто это сейчас видел, тоже ни секунды в ней не сомневались. Али-Баба и вовсе со сконфуженной улыбкой добавляет, что это было очень мило с ее-то стороны. Му поддерживает его, без капли смеха или иронии отметив, что если она так разговаривала с самим королем Соломоном, то с ними она еще очень даже вежлива и учтива. А уже после этих слов не смог смолчать Юнан, как бы мимоходом бросив, что даже на сегодняшний день есть те, кто действительно нуждается в оздоровительной пиздюлине, которую решится дать только она, и такой ненавязчивый взгляд в сторону Синдбада и Каэна, который двое мастерски проигнорировали. Возможно, Соломон больше хочет быть хорошим отцом для Шибы, но уверена, со временем он поймет, что как с маленькой лучше с ней не обращаться, улыбнулась Арба, потому что у Шибы на данный момент наисильнейшая магия после меня и Соломона. А как же Интисар? Задумчиво протянул гений. Выражение лица Арбы тут же изменилось. Казалось, женщина чем-то обеспокоена. Уга, ты и Интисар, вас нельзя сравнивать с другими волшебниками. Вы уникальны. Никто не понимает магию так, как вы, и сравнивать вас можно только друг с другом. Вы двое как зеркальное отражение друг друга. Оба могущественные волшебники, но ты миротворец, по натуре мягкий и понимающий, а Интисар жесткая, слабо усмехнувшись, подсказал Уга прилагательное, которое сам часто использовал, когда не мог подобрать правильное описание. Да, сколько бы она ни улыбалась и ни веселилась, она жесткая. Я видела ее однажды в бою, уже после того, как они вчетвером покинули базу. Королева войны. Это прозвище подходит ей, полностью отражает суть. Арба, ты бы смог смягчить ее. Вот почему я думаю, что вы подходите друг другу. Смягчить ее? Может, Уга в итоге удалось смягчить ее, потому она сейчас такая безобидная? Это ведь не конец истории, мало ли, что там было дальше. Взгляд Синдбада сталкивается со взглядом Каэна, сидевшего напротив него. По глазам видит, что тот думает о том же, но на что-то хорошее все равно не рассчитывает. И если королем Синдории движут личные мотивы в этом вопросе, а главным вопросом встает, насколько далеко все зашло между Интисар и Уга, то первым принцем владело любопытство, неужели всего лишь какой-то ласки и мягкого отношения достаточно, чтобы чудище сменило шипы на мех, вот так просто, так банально. Каэн в тонкости обращения с женщиной никогда не вдавался, не до этого ему было, да и не интересны для него подобные глупости. Но конкретно в этом нестандартном случае он испытывал научный интерес. Неужели такой подход действительно работает? Она же не глупая наивная девочка, как с ней может хватит такой малости? Инти-инти хорошая, выдал Тесс, обнимая волшебницу, на коленях которой сидел за завтраком. Громогласный смех сорвался с губ Лисии Шу до того, как он успел закрыть рот обеими руками. Выговор, ассимилировавшийся с наследным сосудом, воин не получил только потому, что все его искренне понимали в желании заржать от этого сокращения. Видели они, какая там инти-инти на поле боя бывает. Смотря историю Аль-Матарана все дальше и дальше, Синдбад, да и остальные, все отчетливее видел, как поплыл Иснан, когда речь шла об Интисар. Этот волшебник был влюблен в нее как мальчишка, и по-настоящему терял голову, но природное упрямство не позволяло ему признать эти чувства, которые уже ни для кого не были секретом. Вот только дальнейшие события не позволили долго наслаждаться тарановской романтикой, быстро спустив с небес на землю. Начались бунты недовольных, которые когда-то предсказывали короли войны. «Сто раз ведь говорила Соломону», — заскрипела зубами Интисар, на эмоциях дернув себя за одну из тоненьких длинных косичек. «Он им душу открывает, а ему в нее любезно плюют». «Нет, серьезно», — сорвалась брюнетка. «Будь я на его месте, давным-давно дала бы этим умникам понюхать жизнь, а не возилась с ними как нянька с детьми. Вы только посмотрите. Его сейчас обвиняют во всем подряд, а он, да и остальные тоже молчат в тряпочку, как будто боятся даже слова сказать против этих неблагодарных свиней. Головы им всем рубить надо». Дракон прикрывает глаза, до сих пор с трудом веря, что эти беспощадные слова говорит та, казалось бы, смешная девушка, которую он знал в Синдории. Разница настолько колоссальна, что даже с одним и тем же лицом все равно проще поверить в то, что это два разных человека. Это короли войны, все четверо. Они пришли сюда, короли войны здесь. Зачем они пришли? Почему все четверо? Перепуганный шепот раздавался ото всех сторон, и, сказать по правде, бояться было чего. Короли войны прославились не своей добротой или мудростью, они прославились своей силой, своей жестокостью и быстрым решением проблем, что бы ни подразумевалось под словом «проблема», и вы явились. Смотрите, другие расы. Палачи сопротивления пришли, чтобы встать на защиту своего господина, который является обыкновенным тираном и диктатором. Теперь понимаете, что делают с теми, кто идет против воли сына старейшины Давида. Они убивают, невзирая на то, кто прав, а кто виноват. На их руках кровь тысяч людей, мужчин, женщин, детей, стариков. Короли войны не щадят никого, и глухи к словам тех, кого они считают своими врагами. И вы согласны жить и сражаться бок о бок с такими, как они, палачи сопротивления? А что если они и есть Аль-Сармин? За такими могущественными волшебниками пойдут многие, за таких будут сражаться не из страха, а из-за преданности. Таких будет очень сложно одолеть. Я погляжу, хорошего к себе отношения вы не понимаете, громко заговорила Интисар, и было сразу видно, что волшебница совершенно не в духе, а когда королева войны не в духе, это ничего хорошего не сулит. Тогда, надеюсь, вы хотя бы маломальски осознаете, что будет собой представлять плохое отношение. Да как ты, молчать, властно прикрикнула она на одного из берсеркеров, заставив магические цепи сжаться, чтобы его прижало к земле, безболезненно, но к земле. Вы и так сегодня слишком разболтались, не усугубляйте, и неизвестно, кто хуже, Гёкуин или она. Однако все эти предположения и подозрения разбиваются, когда, уже после урегулирования конфликта, если так вообще можно назвать произошедшее, с уст волшебницы слетает то, что было в ее сердце, слова, которые говорили о ней все и даже больше. «Ты говорил, что мы всех сегодня перепугали», спокойно и негромко начала она. «В любой другой ситуации мы бы не вмешались, не наше это дело, но они столько всего наговорили про Соломона. Я не отличаюсь особым благородством или обостренным чувством справедливости, но он не только мой друг, он тот, кто не побоялся бросить вызов старым устоям, которые приносили лишь страдания тем, кто не заслужил такого отношения. За это я его очень уважаю, но еще больше я уважаю его за то, что он не эгоистичен. Кто бы что ни говорил, но человек, который, несмотря на то, что имел возможность жить как король, сражается за других, за чужое счастье и чужие жизни, не может быть эгоистичным. И я не понимаю, как сегодня могли сказать про него, что он тиран, высокомерный, деспотичный. Он единственный, кому не свойственны эти пороки. Да, возможно, он немного холоден, у него есть свои какие-то недостатки, но это все меркнет на том фоне, что он потрясающий человек. И знаешь что, ты был прав. Заметив непонимающий взгляд Уга, она пояснила. Помнишь, много лет назад, когда я только-только присоединилась к вам, ты сказал мне, что Соломон удивительный. Так вот, зря я тогда с тобой поспорила. Он действительно удивительный парень, и так считаю не только я, но и учитель, и Сархан с Анваром. Соломон взял на себя тяжелую ношу, взял по собственной воле и не из корыстных соображений. Разве можно сомневаться, что у такого человека доброе сердце? А то, как он относится ко всем, он даже к тем, кто сегодня его подставил перед другими расами, был снисходителен, когда назначил наказание. Лишить посоха и отправить в изгнание – это что ли наказание? Наказание – это отдать на съедение диким зверям, а так, пф, ерунда ерундой. Ее слова так тронули Уга, непроизвольно прижав ее к себе. Волшебник не знал, что сказать или сделать, да и надо ли было, вот какая она на самом деле, вот какая настоящая Интисар, вот что кроется под толстым слоем сарказма и иронии. Мне плевать, что будут думать обо мне, или что будут говорить обо всех королях войны, вновь заговорила девушка, абсолютно наплевать, насколько нехорошую славу себе заработаем, но мы не позволим кому-либо оскорблять нашего друга, и в случае чего не позволим и ему потерять себя. А если для всего этого надо использовать жесткие методы, то мы не поленимся. С каким бы выражением лица Соломон ни ходил, но мы с ребятами знаем, что ему нужна поддержка. Обыкновенная поддержка. Не союзных войск, а друзей. И мы никогда его не бросим, никогда не отвернемся, не оставим одного. Они пока не знают, чем именно закончится история Аль-Матарана, но уверены, что в войне с праведниками и церковью победа будет за королем Соломоном. Потому что невозможно проиграть, когда тебе настолько искренне преданы такие люди, как короли войны. И каждый признавался самому себе, что такие верные и надежные соратники на вес золота. Таких союзников не отказался бы иметь каждый, кто присутствовал здесь сегодня, и дело вовсе не в силе. Уга, негромко позвала девушка, но голос ее был твердый и решительный. А ты что-нибудь знаешь о таких созданиях, как джинны? Услышав эти слова, все заметно подобрались. Вот оно, вот как зародилась та сила, за которую каждый из кандидатов в короли сражался. Сила, устроившая гонку государств за лидерство в мире. Однако никто и подумать не мог, какое предназначение изначально несла эта идея, родившаяся из древней легенды о духах, что жили на заре существования Аль-Матарана. Вот, что я думаю. У нас есть вожди союзных рас, также у нас есть священные посохи, не все 72, да и те, которыми пользуемся мы, тоже исключаются из общего числа, поэтому, сам понимаешь, у нас нет возможности изменить свойства всех посохов, слишком трудно будет это сделать, да и времени потребует очень много, а даже если и сможем, то раздать их всем расам тоже не получится, элементарно не хватит, ведь от своего посоха ни один здравомыслящий волшебник не откажется. Но можно создать артефакты, что-то вроде сосудов, в которые будет помещена часть сил всех посохов. В отличие от посохов, предназначенных людям, артефактами легче будет пользоваться не людям, так сказать. Каждому вождю будет дан свой собственный артефакт, с помощью которого они смогут защищать свои народы. Воодушевленно произнесла волшебница, и в глазах ее горела надежда, что все получится. Нерешимость, именно надежда. Тогда и повода не будет идти под началом волшебников, которые обещают разным расам лучшую жизнь, тем самым создавая конфликты, понял мысль Люга. Но я все еще не понимаю, какая связь между всем этим и легендами про джиннов. Если вдруг с сосудом возникнут проблемы, которые не позволят использовать его магию, то в случае необходимости вожди других рас могли бы слиться со своими артефактами, впуская в себя эту силу и приумножая ее, и тогда они сами станут чем-то вроде живых сосудов. Тогда уже не должно возникнуть проблем с использованием магии, потому что им не придется мучиться с сосудами, магия будет заключена прямо в их телах, станет их частью. Они научатся использовать ее самостоятельно, без лишних артефактов. В случае необходимости, нахмурился Уга, замялась она. Честно говоря, я не думаю, что после слияния, сосуды их владельцев можно будет разделить. Поэтому, только если вожди согласятся, я не знаю. Уга, я уже не знаю, что делать, обреченно выдохнула она, в бессилии опуская голову. Даже эта идея оказалась никчемной. Эта война у меня поперек горла стоит, уже не могу, честное слово. И казалось бы, вот-вот победим, вот-вот начнем жить нормально, как начались эти бунты внутри сопротивления. Уга аккуратно взял ее за руку, слегка сжав пальцы, привлекая к себе внимание и предотвращая словесный водопад брюнетки. «Многое надо доработать, но общий принцип я понял», — негромко заговорил Уга, давая понять, что ему понравилась ее идея и в ней действительно что-то есть, надо просто доработать. Расскажем Соломону, ему наверняка понравится. Провернуть все это втроем будет гораздо легче. Правда стало настоящим откровением, что металлические сосуды не меч, которым нужно завоевывать все больше и больше, а щит, которым правители смогут защитить свои народы, не ища защиты у тех, кто сильнее и может вероломно использовать чужое отчаяние ради собственной выгоды, а после выбросить на произвол судьбы, самим быть на равных друг с другом без посредников, таким образом имея хоть какую-то гарантию ненападения, если не из уважения, так из страха перед возмездием. И не меньшим откровением стали слова королевы войны о том, что она, не кто-нибудь, а она, устала от войны, ведь до этого подобного о ней было невозможно сказать, даже подумать повода не давала, а оказалось, знаешь, мне нравилось сражаться, прошептала она, не поднимая головы, серьезно, я находила в этом что-то притягательное, во время боя я чувствую себя как никогда живой, появляется возможность опробовать столько заклинаний и артефактов, столько разных ходов и стратегий можно перепробовать, полный разгул для фантазии, а какие сильные чувства испытываешь. Но, на этом моменте волшебница почему-то замолчала, закусив губу, она еще сильнее сжала пальцы мужчины, и негромко продолжила. Первое время действительно было здорово, но когда сражения идут без конца на протяжении стольких лет, это уже, да я не хочу даже видеть оружие, не то что брать его в руки, уже надоело, понимаешь, уже сил никаких нет, иногда мне просто хочется сбежать далеко-далеко, поселиться вдали от всех и жить тихо, мирно, не высовываясь во внешний мир, и думаю, когда война закончится я так и сделаю, заберу с собой Дергама, схвачу Сархана и Анвара в охапку, да и вас всех прихвачу с собой, и будем жить в долине семи рек, место красивее не сыскать во всем мире, резко дернув ее на себя, Уга крепко обнял брюнетку, прижавшись щекой к черноволосой макушке, волшебник притянул девушку еще ближе, прижав к своей груди, пытаясь подарить ей чувство защиты. «Все будет хорошо», – прошептал волшебник, поцеловав черноволосую макушку. «Поверь мне, все будет хорошо». Почувствовав, что девушка пытается отстраниться, он разомкнул объятия, но взял ее лицо в ладони, приподняв его, чтобы увидеть эти удивительные глаза. «Тиса, ты меня слышишь? Я даю тебе слово. Все будет хорошо», – мягко прошептал он, погладив пальцами нежную кожу щек. Глаза волшебника расширились в удивлении. Вот чего он не ожидал когда-либо увидеть в своей жизни, так это ее слез, скопившихся в уголках глаз. Слезы королевы войны. Это явление до того невозможное, что волшебник поначалу растерялся, не веря собственным глазам. Сам того не зная, Уга своими словами надавил на самое больное место. Всего лишь пообещал, но пообещал то, что она хотела услышать больше всего на свете. Даже Дергам, Сархан и Анвар не подозревали о том, как сильно она хотела услышать, не то что в мире не будет войн, не то, что все расы равны, не то, что дорогие и любимые будут в безопасности, а то, что все будет хорошо. Спрятав лицо на груди обескураженного волшебника, Интисар просто-напросто разрыдалась. Аладдин попросил об еще одном маленьком перерыве, теперь уже действительно для себя, но ему никто не ответил. Весь зал был погружен в молчание, и даже всегда такой шумный, неугомонный Али Баба притих, низко опустив голову и сжав руки в кулаки.